Глава 9. На другой день Грани собралась в Сольвычегодск к брату. Лебедухе опять было страшно отпускать дочь от себя, и она отговаривала: «Поживи дома маленько, пароходы пойдут, съездишь». Но Грани казалось, что она теперь должна быть там, что может еще чем-то помочь брату, а потом весной поздно будет. До города было 40 километров. Лебедь выпросил у председателя лошадь и морозным дымным утром вывел из теплой парной конюшни сонного мохнатого меренка с плоскими стоптанными копытами. Меренок привычно стал в оглобле, тяжело вздохнул огромным животом и, подставляя голову под хомут, зажмурился. Лебедь набил санки сеном, усадил дочь, долго еще ходил вокруг, что-то подтыкал, подправлял, что-то, видно, собирался наказать для Митьки, да только покашлял, еще подергал шлию намерение. — Поезжай. — Я, папа, поговорю с ним. — Поговори, поговори. Надоум его, лишака. Он тебя должен послушать. С Богом. Меренок дернулся в оглоблях, полозья с треском оторвались от снега, санки покатились и скрылись под угором. Дорога накануне днем подтаяла, почернела, но крепкий утренник снова заковал ее ледяным черепком. Полозья дробно прыгали на мерзлых комьях конского помета. По обеим сторонам плыл прозрачный, заиндевелый лес. На березах черными клубками висели тетерева, и далеко их было видно. Время от времени лес расступался, уходил в стороны, и тогда слева острыми желтыми иглами сверкал крупчатый наст реки. А справа начиналось поле с частыми кучками вывезенного навоза. Грани вспоминались годы городской жизни, девушки, с которыми она жила в общежитии и работала на лесобирже. Все они были тоже деревенские, как и она, и все они много работали. А работа была тяжелая, все время с досками, зимой и летом. Но никто из них не говорил и не думал даже, что работа тяжелая, потому что они привыкли к трудной работе еще дома. Потом по вечерам в их комнату стали приходить в гости ребята-грузчики, грубые на слово и на дело, часто пьяные и нахальные. Но, казалось, никто этого не замечал, никто не требовал, чтобы они были другими. Приходил и к ней чернобровый парень Мишка Бахчеван, молдаванин. Пил он редко, постоянно щелкал семечки, часто приносил Грани пахучие яблоки, с тоской рассказывал про какие-то большие сады, где растут одни только яблоки и груши. За окном билась метель, навевая по дорогам твердые увалы. Но Мишка рассказывал о другой стране, о вечном тепле, о райской жизни. Обещал Грани увезти в этот рай, сделать хозяйкой сада. А Грани почему-то было жалко его. Девушки откровенно завидовали ей, и от всего этого у Грани кружилась голова. В Новый год они пели песни, пили вино, и Мишка остался у нее ночевать. До утра терзал неотступно просьбами, говорил что-то про свой дом, про сад, про вечное тепло. Потом они жили как муж с женой, и Мишка часто ночевал у нее. И это было очень тяжело, но изменить что-то она не могла. Она слышала, как в темноте девушки хихикают в подушке, и плакала. Они стали ее сторониться. А в конце февраля, на другой день после получки, у одной ее подруги пропали деньги. Подозрение почему-то пало на Граню, и она не знала, как оправдаться. И Мишка вдруг перестал заходить, хотя был уже назначен срок, когда они пойдут регистрироваться. Тогда Грани отдала пострадавшей свои деньги, и та, краснея, стыдясь чего-то, быстро взяла их, скомкала и сунула под подушку. На другое утро Грани пошла в отдел кадров за расчетом. Никто не провожал ее на вокзал. Вспомнив все под монотонный скрип санок, Грани хлопнула изо всей силы вожжами по бокам Мерина, будто бы он был виноват в том, что с ней случилось. Мерин вздрогнул, покосил из-под челки сизым влажным глазом. Грани сорвавшимся голосом крикнула: «Пошел, дьявол!» и упала всем лицом. К Сольвычегодску она подъехала уже далеко за полдень по размякшей дороге. У крайних домов навстречу попалась женщина и объяснила подробно, где Дмитрий живет и как проехать до Орсовской базы, где он теперь работает. — А вы кто ему будете? — спросила женщина. — Сестра. — А что такое? — Ну, — сказала женщина и покачала головой. На длинном угрюмом доме с заколоченными окнами голубыми буквами над дверями было написано «База Орса». На дверях висел огромный черный замок. Граня оставила у столба лошадь, пошла в контору. В конторе сказали, что Дмитрий на базе, больше некуда ему уйти. Она снова пошла туда, но все тот же кованный замок висел на дверях. Внезапно ей послышались изнутри голоса. Она постучала, и опять было тихо. Пахло в солнечном весеннем тепле соленой рыбой и мылом. Громко трещали воробьи на грязном тающем снегу. Тогда Граня отправилась к Дмитриевому дому. Жил Дмитрий в двухэтажном доме на Красной улице. Старуха провела Граню темным вонючим коридором в кухню с покатым грязным полом и показала на белую дверь. Но и тут висел замок. А где хозяйка? Оказалось, хозяйка третьего дня склалась и уехала неизвестно куда. А почему уехала? «Митька парень ядреный, мастеровой», — отвечала старуха. «Да когда глаза лишился, пить начал. Лида-то девка жалела его да плакала. Когда и сама купит вина ему после бани. Так-то бы дома пей, и не жалко. Так мало все им, дьяволам. А как придет, так и буянит. Дом-то, гляди-ка, девка все перевернул». Вот она и уехала. Старуха пошарила за косяком, нашла ключик, отперла замок и распахнула дверь. «Гляди-ка!» Словно Мамай воевал.